Как я счастлив, что встретил того, кто по жизни прямою дорогой, мудро не упустив ничего, вел к победам и нежно, и строго волновался, как брат, за меня. И на жизни крутых перевалах точно в пору менял мне коня. Если падал плечом, подставлял он. Чистой юности цвет уберег, гдел руки мои приучая, хоть от мудрости был я далек, он терпел ни на что невзирая. Мой наставник такой он один, сокрушенной душой умиляюсь, благодарности сотни причин Иисуса моим восхищаю. Благодарности сотни причин.